Глава 13. Стандартный лазерный звучатель максимального поражения. В секторе охранников, выглядевшем почти как знакомый Семену блок ремонтников, только был он раза в два пошире и подлиннее стандартного блока, и еще в него входило несколько коридоров, шло общее построение с капитальным разносом всех и вся. Семен удачно материализовался позади строя и, не привлекая ничего внимания, потихонечку втерся в последнюю шеренгу охранников. Если первая шеренга стояла по стойке смирно, то во второй охранники переминались ноги на ногу, в третьей уже негромко беседовали громким шепотом. А в четвертой мало того, что болтали чуть ли не в полный голос, но еще стоя играли в карты и украдкой курили, пуская дым в рукав, разнос пережидали. Семен, конечно, мог бы включить невидимость и постоять где в сторонке, послушать, о чем так усердно надрывается мордастый охранник-начальник, расхаживая перед строем туда-сюда. Но Семена больше интересовало, что говорят рядовые бойцы. Опять же, при случае можно было невзначай с кем-нибудь словечком перекинуться. То да сё, и заодно спросить о кардинале, узнать, где он содержится. Слева от Семёна увлечённо играли на обеденную пайку масла и ни на кого и ни на что не обращали внимания. Справа по очереди курили подозрительного вида сигаретку и вступать в разговор с Семёном не торопились. Судя по сладковатому запаху, это был не табак. Ничего больше не оставалось, как стоять и терпеливо слушать выступление мордастого начальника, что Семён и делал. Монолог начальника охраны был горячим и крайне эмоциональным. Настолько эмоциональным, что Семен порой с трудом понимал, о чем вообще идет речь. Очень мешали всякие пля, твою мать, козломорды в беретах и прочие красочные эпитеты, на которые мордастый начальник не скупился. Но постепенно Семен разобрался, что к чему. Поводом к разносу явился побег трех ремонтников из первого блока, коих до сих пор не нашли, о чем пришлось доложить в управление наказателей. Что, само собой, в ближайшее время повлечет за собой штрафные меры, и тогда кому-то из присутствующих очень и очень не поздоровится. Как верно понял Семен, в первую очередь должно было не поздоровиться самому начальнику. Вот потому-то он и исходил надрывным криком, срывая свою злость и испуг на подчиненных. Разряжался, стало быть, релаксировал. Довольно скоро, отвыкший от построения, Семен заскучал. Слева уже проигрывали третью суточную порцию масла, и назревал конфликт. Справа докуривали общую сигаретку, и оттуда то и дело доносился тихий пьяненький смех. Делать здесь определенно было нечего. Семен собирался уже включить невидимость, отойти в сторону и поискать в последней шеренге более разговорчивых соседей. Когда в торце сектора шумом открылись дверцы кабины перемещений, и оттуда выскочил чем-то явно взволнованный охранник. Лицо у него было красное, испуганное. Берет не по уставному торчал из кармана брюк. Не обращая внимания на построение, охранник рысью припустил к начальнику, делая на бегу странные движения рукой, словно знак Зорро в воздухе чертил или молнию. Увидев, что начальник заметил его таинственные знаки, охранник подбегать к нему не стал, а нырнул в строй и там затерялся. Мордастый на секунду поперхнулся очередным пля и тут же быстренько закруглил свою речь. «Короче, уроды, если сегодня не найдете беглецов, я вас всех отправлю в инкубатор. Мне, пля, такие работники не нужны. А теперь всем стоять и делать внимательные рожи. Я сказал внимательные, а не умные. Эй, козломорды в четвертой шеренге, это вас тоже касается. Я, пля, когда построение закончится...» Что там должно было произойти после, Семен не услышал. Дверцы кабины снова хлопнули, выпустив наружу еще одного охранника. Рослого, седого. Охранника ли? Семен пригляделся. Все же это был не охранник. Форма, несомненно, похожа. Такой же стиль, такой же покрой и цвет. Но в отличие от той, что была на Семене и остальных, у этого имелся отличительный знак. Острая серебряная молния на груди. Для усиления эффекта не хватало лишь оскаленного черепа и надписи «Не влезай, убьет». «Бля! Старший наказатель припёрся!» Обречённо всхлипнули слева от Семёна. «Вот же скотина! Плакала моя пайка масла!» И стало тихо. Наказатель подошёл к начальнику охраны, косо глянул на него. Начальник поспешно козырнул, неловко развернулся и отступил за спину старшему наказателю. Оттуда немедленно принялся грозить кулаком всему строю и делать страшное лицо. Видимо, вдохновлял подчиненных на внимательность и послушание. «Бойцы!» Не напрягаясь, ровным голосом сказал наказатель. Голос у Седова был глубокий, громкий, как у преподавателя со стажем. «Я не буду ходить вокруг да около, а скажу прямо, как солдат солдатам. В ваших рядах был предатель. Побег ремонтников первого блока организовал охранник номер 94, которого обнаружил патруль дежурной прыгалки рядом с одной из кабин перемещений на внешнем оборонном рубеже. Будучи обнаруженным, охранник номер 94 предпочел тут же покончить жизнь самоубийством, нежели сдаться патрулю». Выдержав эффектную паузу и переждав легкий ропот, пробежавший по шеренгам, старший наказатель добавил: «Должен заметить, что обстоятельства происшедшего весьма подозрительные. Номер 94 вошел в кабину и задушил сам себя, заодно сломав себе шею». Начальник охраны, услышав такую поразительную новость, замер позади седого наказателя, забыв опустить кулак и убрать с лица зверское выражение. Так и застыл с перекошенной физиономией, только побледнел сильно. «Потому в мире равновесия повсеместно вводится чрезвычайное положение». Все так же ровно и спокойно продолжал старший наказатель. «По личному распоряжению главного хозяина. Есть подозрение, что сознание охранника было насильно изменено кем-то посторонним, тайно проникшим в мир равновесия для шпионажа и проведения диверсий. И, скорее всего, пришелец в данное время укрывается в старых секторах. Все ныне действующие помещения проверены, подозрительных не обнаружено. Туда же в сектора, по-видимому, ушли трое ремонтников из первого блока, тоже насильственно переделанные. Потому слушайте приказ главного хозяина. Незанятые в несении службы сейчас же отправляются в старые сектора на зачистку. Приказано ликвидировать всех, кого там обнаружите». «Бля, опять недоделков мочить будем!» — обрадовался кто-то справа от Семёна. «Весело, хоть постреляй от души. Мурс, у тебя травка еще осталась? Под травкой охотиться веселей!» Что ответил неведомый Мурс, Семён не расслышал, но спрашивающий, похоже, остался доволен. «Согласен, у меня еще два зуба от последней плановой зачистки припрятаны, золотые, один твой. Может, и сейчас повезет. Надо щипцы взять, не забыть». Семёна передёрнуло. Старший наказатель обернулся, что-то тихо сказал начальнику охраны. Тот насупился, хотел было возразить, но потом махнул рукой, мол, делайте, что хотите, ваша власть. Наказатель пошел вдоль рядов охранников, пристально вглядываясь им в лица, не пропуская ни одного. Многие из охранников опускали глаза. Настолько пронзительным был взгляд седого наказателя и цепким. Семён тоже отвел глаза в сторону и постарался изобразить на лице тупое служебное выражение. Видимо, получилось это у Семёна недостаточно хорошо, потому что старший наказатель задержал свой взгляд на нем несколько дольше, чем на остальных. Задержал и пошел дальше.